почему бензин сжечь? Они имеются и поближе. Вскоре «Волга» свернула с шоссе, еще через несколько минут остановилась. «Приехали, вылезай», — весело объявил сопровождавший. Галей вышел, не торопясь, огляделся. «Дачный поселок, новостройка», — определил он, хотя трехэтажные строения вычурной архитектурой не походили на дачи. А десяток таких замков нельзя было назвать поселком. «Жигули Галея загнали в гараж, значит, не на чашку кофе привезли», — понял киллер, следуя за водителем. Его ввели в просторную комнату, где у камина в кресле сидел мужчина, читая журнал. Увидев вошедших, он отложил журнал, поднялся. «Вот и свиделись, Борис Сергеевич. Здравствуй, рад видеть тебя спокойным. Не тычешь пушкой под ребро», — хозяин указал на кресло, ставившее напротив. «Присаживайся. Знаю, не пьешь, не куришь. Может, чай, кофе?» Галей сразу узнал мужичка, однажды подсевшего в его «Жигули», хотя полковник Ильин сегодня не рядился под приезжего, был одет в дорогой костюм и белоснежную рубашку. «Я в прошлый раз не представился. Зовут меня Игорь Трофимович. А остальное тебе неинтересно, верно? Ведь ты, Борис Сергеевич, человек деловой». Привезший Галея парень вкатил столик с чашками, кофейниками, легкой закуской. На второй полке стояла бутылка коньяка с рюмками. Поправив салфеточку, спросил: «Я больше не нужен, господин полковник?» «Спасибо, свободен. Можешь расслабиться». Галей чуть заметно скривил тонкие губы. Понял, что оперативник проговорился, обратившись к хозяину по званию. «А господин не жмет, обвык?» Галей налил себе кофе. «Борис, я знаю, после нашей встречи с тобой беседовали, ты обещал подумать». Ильин тоже взял чашку с кофе. «И что надумал? Не нашел ли случайно кем-то оброненный Вальтер 9-го калибра?» «Полковник, на пустой крючок кильку ловит», — раздраженно ответил Галей. «Я тебе не верю, потому искать, кто, где, чего обронил, не собираюсь. 500 тысяч зеленых — плохая наживка», — удивился Ильин. «Ты меня не знаешь, вправе не верить. Но твой хозяин, человек солидный, поручился за меня и ранее тебя не подводил». «Я сам себе хозяин», — огрызнулся Галей, заметив, как напрягся полковник, миролюбиво добавил: «Ты в своей конторе всякое видел. Должен понимать, если я себя не уберегу, меня никто не убережет». «Пугать тебя не хочу, но либо мы договариваемся, либо нет. Подумай, как себя подстраховать, какие желаешь гарантии. Поживи здесь в покое и тишине. Суток трое, я могу обождать. Игорь Трофимович, может, меня в запас переведете? Такой, как я, и через полгода, и через год может понадобиться. А?» Галей встал на собой платок, аккуратно промокнул пот со лба. «Сам понимаешь, дорога ложка к обеду. Я полковник, обед готовят чины покруче». Галей взял себя в руки, убрал платок и вновь заговорил жестко. «Тогда объясни, почему именно в меня уперся. И я буду думать. Вроде не дурак, а вопрос задаешь идиотский». Ильин взял бутылку коньяка, плеснул в свой бокал. Галей не предложил. «Никто ничего тебе объяснять не собирается. Ты когда ликвидировал банкира Белоуса, дельца Истилина, депутата Сивкова, вопросов не задавал. Тебе предлагают выполнить работу, получить большие деньги. Я не понимаю, Борис Сергеевич, в чем проблема?»